«Аминь!» — прошептала Фрэнни. Воздух потеплел, ей больше не было страшно. Эдвард опустился возле нее на колени. Темнота отступила, и она увидела его ясные глаза и улыбку. Он вновь говорил своим обычным голосом: «Ты в порядке, Фрэнни?» Она кивнула. «Все теперь хорошо, правда, Фрэнни?» Он начал откапывать ее из-под обломков. Она посмотрела на лицо мальчика и вспомнила его вопрос: «Мертвые всегда остаются мертвыми?» Бенедикт Споут был вооружен авторитетом церкви, и он умер. Но не совсем. Убив Споуда, второй маркиз не уничтожил силу священника, но дал ему новое оружие — Эдварда. «Non omnis moriar». Умирая, каноник Споут направил свой дух в тело Эдварда. Фрэнни ласково взяла мальчика за руку, вспоминая слова священника: «Когда зло выходит из-под контроля, тот, кто обладает полномочиями церкви, сильнее любого другого». И еще ей вспомнилось, как он сказал: «Я верю, что есть порядок в хаосе». Фрэнни крепко прижала Эдварда к себе, он, казалось, не замечал, что по ее щекам бегут слезы. Как будто оба они знали, что здесь, на обломках прошлого, в присутствии смерти, они стали, наконец, свободны. Эпилог. Июль 1999 года. Когда Чарльзу Ричарду Халкину было 7 лет, он открыл секретное убежище, куда его сводный брат Эдвард ходил курить. Открыл он его, прокравшись за братом по чердаку за игровой комнатой. Чарльз наблюдал, как Эдвард вылезает в окно, и сам вылез за ним, прополз вдоль парапета и нырнул в отверстие возле одной из массивных дымовых труб. Эдварда это вначале раздражало, но потом он смирился и позволял Чарльзу приходить когда угодно. В ясный день за холмами вдалеке можно было увидеть Ла-Манш. Эдвард сказал, что темная полоска на горизонте — это Франция. Правда, Чарльз ему не очень-то поверил. Он не верил многому из того, что говорил Эдвард, предпочитая выяснить правду самостоятельно. Ему доставляло истинное удовольствие открывать новое. Он обожал сам додумываться до всего и унаследовал от матери аналитический, логический ум. Он всегда складывал единое целое из маленьких осколков. Однажды, копаясь от скуки в старых вещах на чердаке, он наткнулся на потертый чемодан с выцветшим багажным ярлыком авиакомпании «Ал-Италия». Внутри оказалась куча фотографий его матери, и его дядюшек и тетушек, а также старые журналы и связки писем. Закрывая чемодан, он заметил, что один конверт выглядит новее остальных, и взглянул на него. Конверт был адресован Франческе, леди Шерфилд, Местон-Холл, Местон, Ист-Суссекс. Внутри оказалось коротенькое письмо и полоска бумаги. «Дорогая Фрэнни, мама нашла это, помогая мне разбирать всякий старый хлам, когда я была у нее в прошлый уикенд. Я подумала, что тебе будет интересно, ведь ты всегда хотела это выяснить. Ужасно подходит бедному Себу, но не знаю насчет тебя. Похоже, Фиби запомнила не так. Это не просто число 26. Хотя сейчас это все уже не имеет значения. Постараюсь позвонить тебе, когда приеду в следующий раз. Второго малыша ждем в августе. С любовью, Сьюзи». Чарльз развернул бумажную полоску. Она была из линованной бумаги, дюймы 2 в ширину, и, похоже, ее вырвали из дневника. На одной стороне был записан какой-то адрес, на другой — два имени, в столбик. «Сэп Холланд, шалтай-болтай. Фрэнни, ты родишь 26-го». Когда-то раньше Эдвард сказал Чарльзу, что не является его настоящим братом, потому что у них разные мамы.